английский писатель и государственный деятель, премьер-министр в 1868 году и с 1874 по 1880 годы. Как ящерицы пережиток рептильного расцвета, так я реликтовый еврей, и процветать я могу только обманным образом, за счет гоев, я рабочая скотина выдохшейся и ни к чему не годной цивилизации. Что говорить, то было время духовного оскудения. Ничего заветного не осталось. Я сатанел, полыхал, что наша топка внизу, и все читал, читал, изнемогая от злости. Я поднимал глаза от плотного текста с его вязким буквоедством, расстравляя сердце честолюбивым, мстительным чувством, и тут в кухню входила мама. От своего одра она через весь дом шла к этой двери с пробивавшимся внизу светом. Во время болезни ее подстригли, и сразу неузнаваемо изменились глаза. Нет-нет, иначе. Обнажилась правда. Сынок, это смерть. Я предпочитал не внимать ей. Я увидела свет, говорила она. Зачем ты так поздно засиживаешься? Но умирающие перестают сознавать время. Просто она жалела меня, сироту. Видела мое позерство, амбициозность, глупость и думала про себя, что в некий отчетный день мне потребуются и силы, и хорошее зрение. И спустя несколько дней, когда уже отнялся язык, она все еще пыталась утешать Мозеса. Как тащила его когда-то в санках, в Монреале, и совсем выдохлась, а он даже не подумал слезть. С учебниками в руках он вошел в комнату умиравшей и стал что-то рассказывать. Она подняла руки и показала ногти. Они посинели. Он смотрел, а она тихо кивала вместо слов. Вот так-то, Мозес, умираю. Он подсел к ней. Она стала гладить его руку. И все гладила, гладила одеревенелыми пальцами. Под ногтями ему уже чудился сизый могильный суглинок. Ее забирал к себе прах. Стараясь не глядеть, он слушал улицу, скрип детских салазок, скрежет тележки на бугристом льду, хриплый клич торговца яблоками, грохот его железных весов. В отдушине шелестел пар. Штора была задернута. Сейчас перед дверью полицейского суда он сунул руки в карманы брюк и поднял плечи. Он надоел себе, книжный недоросль. И, конечно, памятны похороны, как Уилли плакал в молельне. Выходит, у братца Уилли сердце подобрее было. Но Мозес тряхнул головой, прогоняя эти мысли. Чем больше он думал, тем мрачнее виделось прошлое. Он ждал очереди позвонить. Наслушанная и надышанная до него трубка была влажной. Герцог набрал номер, который дал Симкин. «Нет», — сказал Ваксель, — «Симкин ему ничего не передавал. Но пусть господин герцог поднимется и подождет у него».